а сын его Иоханан взял за себя дочь Мешуллама, сына Верехия. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тавия присылал письма, чтобы устрашить меня».